Глава 8. Тот миг, когда кончики моих энергетических пальцев коснулись белесого мерцающего облака его души, мир взорвался. Это было не похоже на то, что я испытывал раньше. Не плавное погружение и рваные кадры. Это был удар. Внезапный оглушающий поток чужой жизни, обрушившийся на мое сознание с силой сорвавшейся с гор лавины. Я видел все, словно на ускоренной перемотке, будто кто-то лихорадочно крутил ручку старого кинопроектора. Вот Вяземский поздно возвращается домой. Темная пустынная улица. Свет фонарей тонет в густой листве платанов. Его шаги гулко отдаются в тишине. Он идет неторопливо, погруженный в свои мысли. Я ощущаю его легкую усталость после долгого дня, предвкушение домашнего уюта. Внезапно шаги за спиной, легкие, почти не слышны, словно кто-то босой шлепает по асфальту. Арсений Романович останавливается, оборачивается. Пусто. Только тени деревьев пляшут на тротуаре. Он стоит, настороженно прислушиваясь. Тишина, лишь далекий гул города. Вяземский пожимает плечами, решив, что ему послышалось, и продолжает путь. Вот он уже у своего дома. Кованая ограда, массивные ворота. Он достает ключ, вставляет его в скважину. Я чувствую холод металла в его пальцах, слышу тихий щелчок механизма. И в этот момент удар. Резкий, тяжелый, где-то чуть ниже затылка. Мир качнулся, поплыл. Свет фонаря размазался в одно длинное желтое пятно. Земля ушла из-под ног. Темнота. А затем было пробуждение. Медленное, мучительное, словно всплываешь со дна глубокого ледяного озера. Первое, что осознает Вяземский, но в данной ситуации я. Это холод. Холод, пронизывающий до костей, идущий от каменного пола. Пространство вокруг наполнено сыростью, глиной и затхлостью. И боль, тупая, пульсирующая в затылке, разливающаяся по всему телу. Он понимает, что прикован. Железо холодит запястья и лодыжки. Подвал. Его собственный подвал. Он пытается сфокусировать зрение в полумраке и видит его. В сумраке, в нескольких шагах от него, стоит антропоморфное существо. Оно имеет человеческую фигуру. Две руки, две ноги, торс, голова. Но что-то в облике разительно и невероятно чудовищно отличает его от человека. И чем сильнее Вяземский всматривается, пытаясь разобраться в деталях, в тусклом свете, пробивающемся из коридора, тем сильнее его охватывает ужас. Я ощущал, как в желудке у ученого все свернулось в тугой узел, как сердцебиение участилось до такой невообразимой частоты, что, казалось, вибрирует вся грудная клетка. И этот страх был полностью рациональным. Ужас перед неправильным, перед тем, что не должно существовать. Я ощутил, как Вяземского замутило от того, что стояло перед ним. Кровь стыла в жилах и перехватывала дыхание. Арсений Романович хотел было закричать, но его рот был забит кляпом, и от этого ему стало еще страшнее. Из груди вырвался крик, который тут же угас. Вяземский содрогался в отчаянных потугах вырваться, но каждое движение лишь приносило боль. Металлические кандалы сдирали кожу, врезаясь в нее. Существо было полностью нагим. Его кожный покров был бледным, почти прозрачным, как у обитателей глубоководных пещер, никогда не видевших света. Под этой кожей отчетливо проступал мышечный рельеф, но это были не мышцы атлета или бойца. Они были другими, неправильными, сухими, жилистыми, словно вываренными. На его теле не было ни единого волоска, ни на голове, ни на теле. Абсолютно гладкая, мертвенно-бледная кожа. И самое жуткое — полное отсутствие каких-либо вторичных половых признаков. Ни сосков, ни гениталий. Гладкая, бесполая поверхность, словно у манекена, вылепленного сумасшедшим скульптором. Существо просто стояло и смотрело на него. Молча, неподвижно. И этот взгляд, невидимый в темноте, ощущался физически, как давление, как тяжесть, вдавливающая Вяземского в каменный пол, высасывающая из него волю и разум. «Дай мне свою душу», — сказало существо. Его голос был лишен каких-либо интонаций, безразличный, механический. Каждое слово цедилось грубо, с отчетливыми паузами, словно механизм, который долго не использовали, с трудом проворачивал ржавые шестерни. Только и смог ответить Вяземский, снова беспомощно дернувшись в оковах. Этот звук был смесью мычания и сдавленного крика. Существо сделало шаг ближе. Холод, исходящий от него, стал почти физическим. «Не сопротивляйся, мне нужна твоя душа». «Ага, еще мотоцикл и одежда». Пронеслась в моем сознании шальная и абсолютно неуместная мысль. Откуда я только вспомнил эту фразу из старого фильма? Наверное, нервная реакция на чужой ужас. Ревел Вяземский. Его тело забилось в конвульсиях. Я ощутил, как по его щекам брызнули горячие слезы. В его разуме, который теперь был моим, металась одна единственная мысль, стучавшаяся в висках, как барабан. «Я не хочу умирать, я не хочу умирать, я не хочу умирать, я не хочу умирать, я не хочу умирать!» И как по кругу, снова и снова, паническая мантра человека на краю бездны. Удар. Резкий, наотмашь, грубый. Существо влепило ему такую звонкую оплюху, что, случись это на улице, звук, наверное, услышали бы в паре кварталов. В глазах Арсения Романовича посыпались звезды, а в ушах зазвенело. Мир на мгновение потерял четкость. «Не сопротивляйся!» «Но как тут не сопротивляться, когда какое-то существо хочет меня убить? Оно, что оно хочет? Что значит, мне нужна твоя душа? Мамочки, силы небесные, пожалуйста, помогите!» Существо встало вплотную. Оно положило свои холодные гладкие руки Вяземскому на щеки и резким безжалостным рывком подняло его голову. Кажется, его абсолютно лысая голова с белыми без зрачков глазами и лицом без губ попыталась изобразить улыбку. От этого зрелища Арсений Романович чуть не потерял сознание. Это было нечто среднее между оскалом хищника и гримасой боли. «Поделись!» — сказала оно, и его пародия на улыбку стала еще шире. «Своей душой!» Я, Вяземский, ощутил, как беззрачковые белые глаза этого существа пронзили его насквозь. Он смотрел в них, не в силах отвести взгляд. Во-первых, мешали руки твари, держащие его голову в стальных тисках. А во-вторых... Это было похоже на взгляд удава, гипнотизирующего кролика. И кроликом, очевидно, был Вяземский, не способный даже моргнуть. «Вот так!» — произнесло существо, его голос впервые показался почти удовлетворенным. Арсений Романович ощутил, как перед глазами стало мутнеть. Подкатила тошнота. Мир начал сужаться, схлопываться в одну яркую пульсирующую точку. Пока что? Сколько времени прошло, неизвестно. Миг, вечность? Когда Арсений Романович снова открыл глаза, он подумал, что окончательно сошел с ума. Именно такая мысль пронеслась в его сознании. потому что напротив него, всего в нескольких шагах, стоял он сам. В том же твидовом пиджаке, в такой же рубашке. Стоял с любопытством, разглядывая свои, точнее его, руки. «Так-то лучше», — сказал он, то есть я. То есть не Арсений Романович, ставший Арсением Романовичем. «Спасибо за шкурку, дружочек. Мне она пригодится». Больше не было ни безразличного механического тона, ни пауз между словами. Это был его вяземского голос, его интонации, его манера речи. «Никуда не девайся», — как-то игриво сказал двойник, подмигнув ему. «Я скоро вернусь». «Эх, раз!» — пропел он, направляясь к выходу. «Да еще раз, да еще много-много раз!» Тяжелая дверь захлопнулась, погрузив подвал в почти полную темноту. Несколько секунд Вяземский висел в тишине, пытаясь осознать произошедшее. Затем он набрал полную грудь воздуха. Его крик, полный животного ужаса и отчаяния, ударился о каменные стены и заглох, так и не вырвавшись наружу. Меня вышвырнуло из чужого сознания, как ядро из пушки. Это была не метафора. Мир взорвался болью и ужасом Вяземского, и физическая отдача была такова, что я, оторвав руку от его тела, отлетел назад и с глухим стуком врезался спиной в стену палаты. Я едва устоял на ногах, схватившись за холодную металлическую спинку кровати, чтобы не упасть. В ушах звенело, перед глазами плясали черные точки. Я судорожно хватал ртом воздух, пытаясь избавиться от фантомного запаха плесени и страха, который въелся в мои ноздри. Вяземский смотрел на меня. Его впалые пустые глаза на мгновение обрели фокус. В них была последняя отчаянная мольба. «Найди Ковалева», — выдохнул он. В этот же миг монотонный писк аппарата сменился на пронзительное, непрерывное. Прямая зеленая линия на мониторе. Остановка сердца. Теперь уже мои глаза широко распахнулись. Во-первых, потому что в палату интенсивной терапии мне было категорически нельзя. А во-вторых, потому что человек, за жизнь которого я косвенно нес ответственность, только что умер. И в этот момент я был рядом с ним. Один. Из коридора уже доносился торопливый топот ног и приглушенные встревоженные голоса. Дежурные врачи. У меня всего несколько секунд. Куда? Что делать? Первой мыслью было забиться за дверь и выскользнуть из палаты в общей суматохе. Но это был плохой план, меня могли заметить. Присутствие коронера в палате только что умершего ключевого свидетеля — это скандал, который мне сейчас был нужен меньше всего. Мой взгляд метнулся по комнате в поисках другого выхода. Окно. Металлопластиковое окно было приоткрыто на проветривание, зафиксировано на ограничителе. Третий этаж. Невысоко, но и не низко. Два быстрых, почти прыгающих шага, я оказался у окна. Резким движением я сорвал ограничитель, распахнул створку и выглянул наружу. Задний двор. Пусто. Глухая стена больничного корпуса, несколько мусорных баков внизу. Я высунулся вправо. Водосточная труба была всего в паре метров. Вдоль стены тянулся узкий, сантиметров 20, бетонный карниз. Рискованно, но другого выхода не было. Ох, Не договорив, я перекинул одну ногу через подоконник, затем другую. Мои ботинки нащупали узкую полоску карниза. Я вжался спиной в холодную кирпичную стену, расставив руки для равновесия, и начал медленно, сантиметр за сантиметром, двигаться в сторону трубы. Сердце колотилось где-то в горле. Один неверный шаг, и я полечу вниз. Ткань дорогого пиджака скрежетала о шершавый кирпич. Вот она, труба. Я осторожно дотянулся до нее. Пальцы нащупали холодный, скользкий от влаги металл. Обхватил ее обеими руками. Хватка казалась надежной. Теперь вниз. Я начал сползать, обдирая ладони и колени. Ткань на плече пиджака зацепилась за какой-то выступ и с отвратительным треском порвалась. Плевать. Главное спуститься до самого низа живым и целым. Последние пару метров. Я просто спрыгнул, неуклюже приземлившись на подгибающиеся ноги. На мгновение замер, прислушиваясь. Вверху в окне палаты вспыхнул яркий свет, послышались голоса. Реанимационная бригада. Меня не заметили. Отлично. Я, пригибаясь, бросился вдоль стены, обогнул угол здания и выбежал на парковку. Девушки уже ждали меня, выйдя из машины. Их лица были бледными и испуганными. «Ты с ума сошел? Куда тебя понесло?» — почти закричала Алиса, бросаясь ко мне. «Нас опять потащило, мы чуть с ума не сошли!» Подхватила Лидия, ее голос дрожал от сдерживаемого страха вперемешку со злостью. Я не остановился, прошел мимо них, открывая водительскую дверь. «В машину, бегом!» — бросил я коротко, не глядя на них. «Уезжаем!» Девушки, не задавая больше вопросов, заскочили на заднее сиденье. Я захлопнул дверь, и имперер с ревом сорвался с места. Я выехал с парковки на главную улицу, не глядя по сторонам, и вдавил педаль газа в пол. Больница, оцепленный особняк Вяземского, все это осталось позади, превращаясь в размытые пятна в зеркале заднего вида. «Да что случилось, Громов?» Голос Лидии прорвался сквозь гул двигателя. В нем смешались страх, раздражение и требования ответа. Потом отрезал я, не отрывая взгляда от дороги. «Не мешайте». Я гнал машину, лавируя в потоке, пока инстинкт не подсказал, что мы оторвались достаточно далеко. Лишь тогда я сбросил скорость до разрешенной, свернул на тихую боковую улочку и достал телефон. Пальцы, все еще дрожащие от адреналина, с трудом нашли в контактах черный крест. «Да, слушаю». «Алло, привет», — выдохнул я, когда в трубке раздался голос Корнея. «Я уже слышал про Вяземского», — ответил он без предисловий. Его голос был напряженным. «Соколов отзвонился. Говорит, вы нашли его в подвале в невменяемом состоянии». «У него сердце остановилось», — перебил я. «Как? Откуда ты?» «Потом», — повторил я слово, которое говорил полминуты назад. Не было времени на объяснение. «Корней, помнишь, ты хотел ко мне своих парней приставить для наблюдения?» «Ну, помню», — сказал он в недоумении. «Срочно приставляй одного следить за урядником Ковалевым! Срочно, Корней! Это вопрос такой же серьезный, как и предыдущий!» На том конце возникла пауза. Я слышал, как Корней дышит. Он пытался уложить в голове новую, еще более безумную информацию. «Зачем?» «Перед тем, как у Вяземского остановилось сердце, он назвал его фамилию. Я думаю, что Ковалев связан с оккультистами». В голове вспышками пронеслись обрывки воспоминаний о смерти Улины. «Темный переулок. Силуэт убийцы». Грубые, сильные руки, сжимающие ее горло. Запах дешевых сигарет. Грубые повадки Ковалева. Его презрение к эльфийке. Желание быстро обстряпать дело. И тот самый слив информации, который предупредил Вяземского. Вернее, того, кто был похож на Вяземского. Он сообщил об облаве. Неужели... неужели... «Да что, неужели? Я так и не смог додумать!» «Алло!» Голос Корнея вернул меня в реальность и оборвал мыслительный процесс. Я тут же потерял нить размышлений. «В общем, представишь?» — ответил я, вернувшись к диалогу. «Да?» После короткого раздумья ответил он. Это снова звучит как бред сумасшедшего, но раз вы нашли настоящего Вяземского, а по городу разгуливал черт знает кто, то я тебе верю, Виктор. Будем на связи. Я сбросил вызов и тут же нашел в зашифрованном чате Шаю. Сообщение было коротким. Нужна срочная слежка за Ковалевым. Урядник, есть основания полагать, что он крот оккультистов. Ответ пришел почти мгновенно. Одно слово. Хорошо. Чат тут же самоуничтожился. Ох, теперь оставалось только ждать. Я убрал телефон и снова сосредоточился на дороге. В машине повисла тишина, тяжелая и вязкая. Я чувствовал на себе взгляды девушек, полные невысказанных вопросов. «Может, теперь нам расскажешь?» Наконец не выдержала Алиса. Ее голос был тихим, почти робким. Я остановил машину на набережной. Впереди в темной воде залива отражались караваны кораблей. Я повернулся к ним. «Вяземский умер», — сказал я ровно. У него остановилось сердце, прямо когда я был в палате. Надеюсь, что врачам удастся его реанимировать, но, на мой взгляд, он очень плох. Не удивлюсь, если не откачают. Алиса ахнула и прикрыла рот рукой. Лидия лишь плотнее сжала губы. «Да не вздыхайте вы так. Этот ублюдок измотал его до такого состояния, что я вообще удивлен, как он держался. Да, возможно, звучало слишком жестоко с моей стороны, но это практика». Но перед смертью он успел сказать одну фамилию – Ковалев. Я рассказал им все. О том, как прикоснулся к его психее, о видении, о похищении, о жутком бесполом существе, которое скопировало его облик. О том, как настоящий Вяземский был брошен умирать в своем же подвале. О том, как самозванец в его шкурке сидел у меня в кабинете, выведывая информацию. Они слушали, затаив дыхание. Когда я закончил, в машине снова воцарилась тишина. Первой ее нарушила Лидия. «Значит, тот в кабинете — это было то самое существо?» «Похоже на то», — кивнул я. «Какая-то тварь, способная принимать чужой облик или менять тела как одежду». «И теперь оно на свободе», — прошептала Алиса. В ее голосе был неподдельный ужас. «Она уже очень давно на свободе. Я не смог определить, сколько времени конкретно Вяземский пробыл в том подвале, но, судя по его общему состоянию, довольно долго. Очень долго». «Кошмар!» — выдохнула Алиса и поежилась, обхватив себя руками. «А Ковалев? Ты думаешь, это он предупредил его?» «Я не знаю», — честно признался я. «Но это единственная зацепка, которая у нас есть. И мы должны за нее уцепиться».